на боковом хребте. Он получает название Кох и Академия Тик Академия. Чехословацкая Академия наук, кроме здания Президиума на Народном проспекте в Праге и отделений, разбросанных по разным городам Чехии и Моравии, имеет теперь свою вершину в далеком афганском Гиндукуше. Ухудшение погоды не заставляет себя долго ждать. Следующий день начинается без солнца, воздух насыщен влагой. Поэтому мы ограничиваемся выходом на седло Анушах по следам группы, уже отработавшей эту трассу в предыдущие дни. Меня влечет туда профессиональный интерес. Высоко на леднике, под ледовой стеной массива трапеция, нашими предшественниками были замечены останки большой птицы. Если выпадет свежий снег, будет навсегда утеряно это вещественное доказательство того, что птицы могут залетать на столь высокие отметки гиндукушских долин. Вчера, поднимаясь на вершину Академии на отметке 5000 метров, я обнаружил утес с многочисленными белыми следами помета каких-то птиц, по-видимому, хищных. В затверделых остатках помета содержались косточки и немного шерсти мелких зверьков, скорее всего, из рода алтикола. Ближайшее место, где могли обитать эти грызуны, расположенные в нескольких километрах между базовым лагерем и лагерем трапеции, оазис жизни. Имеет ли обнаруженные высоко на леднике останки птицы какое-либо отношение к найденным мною следам? Погода быстро портится. Выходим на седло Анушах с первыми напорами ветра, ослепляющего нас снежными зарядами. Густой снег бьет прямо в лицо. Это напоминает быструю езду в автомобиле, когда снежинки, летящие параллельно дороге, ударяют в лобовое стекло. Не отказываясь от мысли повторить восхождение на пик Анушах, мы спускаемся с седла в поисках укрытия. Прижавшись к скальной стене, пережидаем атаку шквального ветра и снега. Постепенно проясняется, ветер утихает. Мирик, Вольф и Екрам продолжают спуск. Владыш и Дивы и я решаем вернуться наверх. До темноты остается достаточно времени, так что можно еще раз попытаться добраться до вершины. По собственным следам, местами уже занесенными снегом, поднимаемся к седловине и по гребню продвигаемся в направлении вершины. Многометровые надувы на гребне напоминают гигантские висячие мосты и балконы. В любую минуту они могут рухнуть. Кругом все бело, трудно различить, где кончаются горы и начинается небосвод. Только впереди, надо мной, маячит темное пятно, с которого меня словно паутина связывает канат. Но вот темная точка перестает двигаться, и все более четко проступает фигура Влады. Он внимательно следит за мной, находясь уже на вершине Анушах. К вечеру совсем прояснилось. На обратном пути мы выходим на следы наших товарищей и находим наполовину уничтоженную, наполовину мумифицированную тушку птицы. Совершенно ясно, что это остатки пепельной цапли. Удивительная находка. Она свидетельствует о великой силе инстинкта, влекущий перелетных птиц вперед даже через самые опасные места нашей планеты. У цапли, видимо, не хватило сил выдержать общий темп стаи, и обессиленная она рухнула на ледник. Она не смогла пролететь еще несколько километров до седла Анушах, где остальным удалось вырваться из гигантской ловушки, подставленной ледяным великаном. Серая птица, одна из тех, что бродит в камышах вокруг наших озер, вступила в противоборство с грозным ледяным исполином и погибла. А что ждет нас? Ведь в конце концов, мы здесь тоже лишь дерзкие незваные гости, пытающиеся помериться силами с горами. Над тем местом, где погибла птица, царит, как и над всей долиной, вершина, условно названная нами трапецией. На местном диалекте ее имя звучит как «упарисина», что в переводе означает «куда не долетают птицы». Выражение, ставшее в литературе общепринятым при описании недоступных высот. Так был назван фильм, отснятый нашей экспедицией. Эту же мысль образно воплотит